Уильям Тревор. Отель «Ленивый месяц». Миссис Данкерс поднесла к губам сигарету с цирозовым фильтром и прикурила от зажигалки на приборной доске. Огонек высветил на миг ее красивое, удлиненное лицо с такими твердыми и острыми чертами, что они невольно наводили на мысль о резце скульптора. В темноте кабины она выпустила из ноздрей два столбика дыма и удовлетворенно вздохнула. Автомобиль тихо стоял на травянистой обочине шоссе в 200 милях к северу от Лондона и только мягко сотрясался под порывами ветра. Перекрывая монотонный шум дождя, из радиоприемника спокойно и бесстрастно лилась популярная в 30-е годы мелодия. До полуночи оставалось 2 минуты. «Ну?» Дверца автомобиля хлопнула, и Данкерс уселся рядом с ней. Запахло сыростью. Капли дождя потекли на ее теплые колени. «Ну?» «Еще раз», — спросила миссис Данкерс. Он завел мотор. Машина выползла на узкое шоссе. Дворники отчаянно боролись с ливнем. В мощном свете фар неожиданно близко вставала мокрая листва. Данкерс протер рукой ветровое стекло. «Порядок», — промурлыкал он. Машина ехала медленно, и гудение мотора терялось в шуме ветра, дождя, приглушенной музыки и постукивающих дворников. «Порядок?» – переспросила миссис Данкерс. «Значит, дом тот самый?» Он крутил баранку, следуя изгибам узкой дороги. Мелькнувшие в свете фар столбы и ворота резко высветились и остались позади. Машина свернула на аллею парка. «Да», – ответил он тихо, – «тот самый». Неожиданный трезвон в парадную дверь дома разбудил застывшего на кровати старика. И он нахмурился. Сначала он подумал, что это ветер, но услышал еще один резкий и властный звонок. Старик Кронин, единственный слуга в доме, поднялся с постели, натянул поверх пижамы пальто и, кряхтя, спустился вниз. Данкерс увидели, что в холле зажегся свет, услышали шаги Кронина и стук отодвигаемого засова. Муж выбросил окурок и подготовил нужную мину. Жена ежилась под дождем. «Поздно уже», – проворчал старик в пижаме, когда путники рассказали ему, в чем дело. «Придется разбудить Марстонов, сэр. Сам я не могу решить». «Холодно, дождь идет», – замурлыкал Данкерс, улыбаясь старику сквозь пышные усы. «В такую ночь собаку на улицу не выгонишь. Войдите в наше положение». «Не стоять же на пороге», – добавила миссис Данкерс. «Пустите хотя бы в дом». Они вошли, и Кронин провел их в просторную гостиную. «Подождите, пожалуйста», – попросил он. «Камин еще не погас. Погрейтесь, а я пойду спрошу Марстонов». Данкерсы молчали. Они стояли там, где остановились, рассматривали комнату. Чувствовалось, что они враждовали со всем миром и даже друг с другом. «Я сэр Джайлс Марстон», – сказал еще один старик. «У вас дорожные неприятности?» «Машина нас подвела из-за погоды, думаю. Мы ее бросили у ворот». «Сэр Джайлс, приютите нас. Наша фамилия Данкерс. Это моя супруга». И Данкерс повел рукой с таким видом, что со стороны могло показаться, будто он тут хозяин, а не сэр Джайлс. «Нам ничего особенного не нужно», — сказала миссис Данкерс. «Была бы крыша над головой». «Может, у вас есть какая-нибудь сторожка?» – рискнул вставить Данкерс, явно переигрывая. Он засмеялся. «Что угодно, лишь бы вздремнуть часок-другой». «Я бы предпочла кресло», – резко вмешалась жена. «Кресло и плед меня бы устроили». «У нас, конечно, найдется кое-что получше. Кронин, приготовьте две постели и разожгите для гостей камин спальни». Сэр Джайлс Марстон вышел на середину комнаты, и тогда, на свету, Данкерсы увидели, какой он маленький, сгорбленный, а лицо такое, будто кожу на нем очень долго растягивали, а потом разом отпустили. Все в морщинах, как печеное яблоко. «Ну что вы!» – запротестовал Данкерс самым своим вкрадчивым голосом. «Не стоит беспокоиться, мы и без того подняли вас среди ночи». «А простыни у нас есть?» — спросил Кронин. «Простыни, подушки. Господи, где их найдешь, сэр?» «Рюмку коньяку?» — предложил сэр Джайлс. Я думаю, миссис Данкерс, глоток горячительного вам сейчас не повредит. Кронин вышел, бурча себе что-то под нос. Сэр Джайлз наполнил бокалы. «Мне уже 90», — сообщил он своим гостям. «Но я пока еще помню, что отказать в приюте — большой грех. Спокойной ночи». «Кто они?» — спросила утром леди Марстон, выслушав рассказ мужа. «Просто люди, дорогая. Люди с какой-то мерзкой фамилией. И, по правде говоря, я ничего не желаю о них знать». «Солнце выглянуло. Наверное, твои гости уже позавтракали и ушли. Жаль, я бы посмотрела на новых людей, послушала, что они скажут. Мы слишком скучно живем, Джайлз. Общаемся только друг с другом. Вряд ли это полезно, особенно на краю жизни». Сэр Джайлз, натягивавший брюки, улыбнулся. «Если бы ты взглянула на эту парочку, дорогая, тебе бы и в голову не пришло, что они способны скрасить наше существование. У мужчины невероятные усы, а женщина из породы бойких». «Ты нетерпим, милый, и так высокомерен, что даже не поинтересовался, зачем они пришли». «Да потому что они не могли ехать дальше, что-то с автомобилем». «Но они могли захватить с собой все наши безделушки. Ты просто находка для мошенников. Ах, Джайлз, Джайлз». Сэр Джайлз спустился вниз и обнаружил, что чета Данкерсов все еще сидит за столом. «А ваш слуга постарался», — сказал Данкерс. «Просто закормил нас. Овсянка, кофе, бекон, яйца. Два для меня и одно для моей благоверной. И тосты с мармеладом, и восхитительное масло». «По-видимому, вы хотите сказать, что вам чего-то не хватило. Тогда говорите прямо, в этом доме давно уже обходится без намеков». «Не валяй дурака», — сказала мужу миссис Данкерс. «Кому интересно, что съели на завтрак два посторонних человека?» «Пардон, пардон», — замурлыкал Данкерс. «Простите, сэр Джайлз, я человек не светский». «Ничего. Если вы уже поели, не стоит задерживаться из-за меня. Вы, конечно, торопитесь». «Муж сейчас займется машиной. Может быть, придется послать в гараж за механиком. А я пока побуду с вами, если можно». Данкерс вышел из комнаты, разминувшись в дверях со старой дамой и не поклонившись ей, сделал вид, что не догадывается, кто она такая. «Вот та женщина, что пришла ночью», — сказал жене сэр Джайлз. «Ее муж возится с автомобилем, чтобы они могли поскорее тронуться в путь. Познакомьтесь, миссис Данкерс, моя жена, леди Марстон». «Мы вам очень признательны, леди Марстон. Нам ведь грозила ужасная ночь». «Надеюсь, Кронин хорошо вас устроил. А я даже не проснулась. Дорогая, у нас гости, — говорит мне сегодня утром муж. Можете представить, как я удивилась?» Вошел Кронин и поставил перед сэром Джайлсом и леди Марстон тарелки с едой. Миссис Данкерс продолжала разговор. «Прекрасный у вас дом». «Большой и холодный», — ответил сэр Джайлз. Марстроны принялись за завтрак, и миссис Данкерс замолкла, не зная, что еще сказать. Сигаретный дым раздражал хозяев, но они мирились с ним, как с необходимой принадлежностью этой женщины. Вернулся Данкерс, снова сел подле жены и налил себе кофе. «Никудышный из меня механик, сэр Джайлз. Мне бы позвонить и вызвать мастера». «У нас нет телефона». «Нет?» – притворно удивился Данкерс, прекрасно это знавший. «А далеко ли до ближайшей деревни? И есть ли там гараж?» «В 3 милях. Гаражом, правда, у меня не было надобности интересоваться, но телефон, я полагаю, там есть». «Джайлз, познакомь нас. Это, видимо, муж миссис Данкерс?» «Судя по всему. Мистер Данкерс, моя жена, леди Марстон». «Очень приятно», — сказал Данкерс, приподнимаясь и пожимая протянутую руку. «Мы, кажется, попали в переплет». Пешком доберетесь за час», — заметил сэр Джайлз. «А нельзя ли как-нибудь сообщить?» «Нет». «А почтальон?» «Почти не бывает. Приносит изредка парочку рекламных проспектов». «Может быть, послать слугу?» «Роль Гермеса ему не по летам. Вы же видите». «В таком случае придется самому тащиться». Никто не ответил. «Прогуляйтесь, мистер Данкерс», — произнесла в конце концов леди Марстон. «И возвращайтесь к обеду», — добавила она к ужасу своего супруга. «Уедете, когда вам будет удобно». «Вы очень любезны», — сказали Данкерсы в один голос и одновременно улыбнулись. Потом встали и вышли. Кронин все видел, ко всему прислушивался. Еще когда хозяин сказал «приготовьте две постели», он насторожился. Наутро, подавая гостям завтрак, он надеялся, что они поедят и уедут. Они, казалось, привыкли к поездкам и ночевкам в незнакомых местах. «Коммивояжеры», — подумал он. Миссис Данкер сказала «у вас прекрасный дом», и Кронин прищурился, гадая, что она имела в виду. Зачем сидела и покуривала, когда Марстоны завтракали? Он осмотрел автомобиль и решил, что таким ему и полагается быть. «Уже эти-то», — думал Кронин, — «чувствует себя в машине, как рыба в воде». Кронин служил в доме Марстонов 48 лет. Когда-то здесь были и другие слуги. Он командовал ими, управлял всем домом. Теперь же обслуживал только Марстонов. «Где-нибудь в сторожке», — сказал Данкерс. И Кронин подумал, что вряд ли тот разбирается в сторожках. Он представил Данкерса в кафе при кинотеатре, точно в таком заведении, в каком сам побывал больше 20 лет назад. Ему там не понравилось. Он услышал, как Данкерс спрашивает жену, что она будет есть, а потом заказывает жареное мясо с картофелем, крепкий чай, хлеб с маслом. Кронин присматривался к этим людям и запоминал многое из того, что они говорили. «Ясное дело», — заметил Данкер за обедом. «Мы не в форме. А может, нас зачаровал ваш дивный сад?» «Вы хотите сказать, что не пошли в деревню?» — с некоторым раздражением спросил сэр Джайлз. «Простите бедных горожан!» — воскликнул Данкерс. «По правде сказать, мы никуда не ходили». «Что же вы собираетесь делать? Пойдете после обеда? По дороге есть дома. В них может оказаться телефон». «Ваш сад раздразнил нас. Никогда не видел таких прекрасных деревьев». «Лучших в Англии не найти. Жаль, что он так запущен», — сказала миссис Данкерс, подцепив вилкой кусочек рыбы. Данкерс раздул усы и улыбнулся. «Этот сад стоит немалых денег», — сказал он. Сэр Джайлз бросил на него холодный взгляд. «Да, сэр, немалых. Но время идет, а мы тратим его на разговоры. Займитесь-ка автомобилем». Буря сбила яблоки. Влажные, поблескивающие, они словно диковинные драгоценные камни рассыпались в высокой траве под полуденным солнцем. Данкерсы внимательно разглядывали их. Они бродили по саду, оценивая деревья и урожай. Даже достали из машины высокие резиновые сапоги, а потом и плащи из какого-то непрозрачного пластика. Бродили они молча, лишь изредка кивая друг другу при виде особенно богатого дерева. «Здесь многое можно сделать», — объяснял Данкерс за ужином. «Великолепный сад. Если им заняться, он принесет доход и славу уже через несколько недель». «Он пережил дни своей славы», — ответил сэр Джайлз. «А может и дохода. Теперь ему осталось одно — смириться со своей участью. Я уже не могу за ним ухаживать». «Какая досада! Даже жалко смотреть. Целое состояние пропадает». «Вы так и не пошли в деревню?» — спросила леди Марстон. «Да все не могли расстаться с садом». «А это значит...» — сказал сэр Джайлз. «Что вы остаетесь на ночь?» «Мы вас не очень стесним». Миссис Данкерс с трудом выдавила улыбку. «Еще одну ночь потерпите?» «Ну, конечно, конечно», — сказала леди Марстон. «Завтра вы будете бодрее. Я понимаю вашу вялость. После таких переживаний... Можно подумать, что случился пожар или наводнение. Заметил ее муж. Или деревня завтра станет ближе. А вдруг... Мягко начал Данкерс. Утром заглянет почтальон и... Наших родственников уже нет в живых. Перебил его сэр Джайлз. И большинство друзей тоже. Проспекты приходят раз в месяц, не чаще. А бакалейщик? Я спрашивал у Кронина. Продукты доставили вчера. И снова привезут только на следующей неделе. Нам каждый день приносят молоко к воротам. Кронин его забирает. Можете оставить там записку. Мы так и поступаем в случае необходимости. Если, к примеру, нужно пригласить врача... Предложила леди Марстон. Врача? Ну, пока-то он доберется. В самом крайнем случае, кто-нибудь из нас идет к ближайшему дому, добавил сэр Джайлз. Нам не кажется, что передвигать ноги – непомерный труд. Хоть мы и очень стары. Я думаю, молоко – это выход, сказала леди Марстон. Ну что вы, зачем же доставлять людям столько хлопот? Да и глупо. Нет, завтра сходим сами. Но следующий день принес с собой перемены. Ночью от желудочных колик скончался сэр Джайлз. Короткие, острые рези добирались до сердца. И оно не выдержало. «Мы немножко побудем с вами, дорогая», — сказала миссис Данкерс после похорон. «Уложим вас в постель, а Кронин будет приносить все, что потребуется». Не оставлять же вас в горе одну, ведь вы были к нам так добры. Леди Марстон кивнула. Похороны очень утомили ее. Миссис Данкерс под руку отвела ее в спальню. «Такие вот дела», — сказал Данкерс Кронину, когда они остались вдвоем. «Я служил ему 48 лет, сэр». «Да, понимаю. Но осталась еще леди Марстон. Можешь посвятить ей все свое внимание». «Еду будешь приносить прямо в спальню, ну и задержишься иногда поболтать, ведь старушка теперь совсем одинока». «Я сам одинок, сэр». «Ну так тем более, значит, вам вместе будет веселее. Ты ведь тоже старик, тебе виднее, что говорить, как успокаивать. Ты в этом больше моего смыслишь». «Ваша машина уже в порядке, сэр? Сегодня она, во всяком случае, была на ходу. Вы уезжаете? Завернуть вам бутерброды?» «Да что ты, Кронин? Разве мы можем бросить в беде двух одиноких стариков? Судьба послала нас в тяжелую для вас минуту, и мы останемся, чтобы исполнить свой долг. И кроме этого, нельзя забывать последнюю волю сэра Джайлса». «О чем это он?» – думал Кронин, глядя в глаза человека, пришедшего в ночи и дождавшегося похорон его господина. В этих глазах таилось такое, что Кронин не согласился бы поменяться местами с их владельцем. «Его волю, сэр?» – переспросил он. «Он хотел, чтобы сад привели в порядок. Копали и подрезали деревья, а фрукты продавали по настоящей цене. Последнее желание старика нужно исполнить». «Но, сэр, это очень трудно. Сотни деревьев». «Правильно, Кронин. Ты, оказывается, хорошо соображаешь. Конечно, чтобы возродить сад, потребуется много рабочих рук. Придется потрудиться». «Разве сэр Джайлз хотел этого?» Кронин притворился удивленным. Он прекрасно знал, что сэр Джайлз ни за что не доверил бы Данкерсу свою последнюю волю. «Совсем на него не похоже, сэр. Он спокойно наблюдал, как сад умирает». «Хотел, Кронин. Он этого хотел и многого другого. Ты в своей жизни видел кое-какие перемены. Переживешь и эти. А сейчас, мой друг, мне не повредит стаканчик старого доброго коньяка. В такую минуту полагается взбодриться». Данкерс сидел в гостиной у камина и, подтягивая бренди, что-то деловито писал в блокноте. Вскоре к нему подсела жена, и время от времени он передавал ей листок, чтобы и она могла посмотреть его расчеты. После полуночи они встали и двинулись по дому, оценивая наметанным глазом комнаты и занося свои наблюдения на бумагу. Они обследовали кухни, пристройки и в лунном свете прошлись по всему парку. Кронин наблюдал за ними, присматриваясь украдкой ко всей этой возне. «Рядом с комнатой Кронина есть еще одна. Прелестная, маленькая, в ней гораздо больше солнца», — сказала миссис Данкерс, леди Марстон. «Вам будет уютнее и теплее, дорогая. Я думаю, мы принесем туда ваши вещи. Здесь вас мучают воспоминания, а рядом с Кронином будет веселее». Леди Марстон кивнула, но вдруг одумалась. «Я люблю эту комнату. Большая, красивая. Вид из окна замечательный, я к ней привыкла». «Перестаньте, дорогая, не стоит хандрить. Разве мы всегда знаем, что для нас лучше? Хорошее настроение, вот что главное. А там оно станет лучше». «Лучше, миссис Данкерс? Какое может быть настроение, когда тебя лишают вещей, которые ты любишь, которые были дороги и сэру Джайлсу?» «Ну-ну, дорогая, мы все это перетащим. Смотрите на жизнь веселее. Нужно думать не только о прошлом». Пришел Кронин, и вещи были перенесены. Не все, конечно. Кровать и шкаф и массивный туалетный столик в новое помещение не влезли. В саду полдюжины работников принялись наводить порядок. Подрезали и обрабатывали деревья, расчистили дорожки, заделали дыры в ограде, почистили сараи и набили их фруктовыми ящиками, готовыми принять будущий урожай. «Затевается что-то дурное», — доложил Кронин леди Марстон. «На кухне хозяйничает повар, в столовой — камердинер. Моя единственная забота, — сказали мне Данкерсы, — приносить вам еду и убирать комнату. И думать о себе, Кронин, ничего не принимать близко к сердцу и не спускать свой ревматизм. Достаньте-ка колоду карт». Кронин вспоминал, как здесь было прежде, когда часто меняли обои на стенах, а в конце недели съезжались гости, и в доме кипела жизнь. Потом пришли годы спада и медленного разрушения. Теперь же дом снова ожил, но как-то по-другому. День ото дня новая жизнь входила в свои права так же неотвратимо, как меняются времена года. Миссис Данкерс быстро, в ритме нового порядка, сновала из комнаты в комнату. Данкерс сказал: «А ты молодцом, Кронин. Я рад. Погодка как раз подходящая, а? Мы тут кое-что слегка подправили, и жить стало полегче. Так?» Кронин ответил, что работы у него стало меньше. Что верно, то верно. «Но ты должен меньше работать», — сказал Данкерс. «Посмотри правде в глаза. Разве ты можешь управляться с обязанностями, которые по плечу только молодому парню?» И он улыбнулся, стараясь смягчить смысл сказанного. Кронина тревожила апатия леди Марстон. Послушно, как ягненок, она перешла в маленькую комнату, которая служила ей теперь и гостиной, и спальней. И с того дня уже не спускалась вниз. О том, что творится вокруг, она узнавала только от него. «Появились строительные рабочие», — сообщил он как-то. Часто посреди карточной партии она вдруг замирала, склонив голову чуть на бок, и прислушивалась к приглушенному стуку молотков. «Это рабочие стучат», — напоминал он. Она делала ход и говорила: «Я и не знала, что сэр Джайлс их вызвал». По утрам она еще сохраняла светлую голову, но проходили часы, и леди Марстон все чаще заговаривала о сэре Джайлсе, о его видах на сад и дом. Кронин думал о том, что день ото дня леди Марстон все больше впадает в детство, и боялся за нее. Она теперь начинала заговариваться даже в утренние часы. Однажды ближе к вечеру, прохаживаясь по аллее, Кронин увидел небольшую элегантную вывеску, прикрепленную к одному из столбов у входа в парк. Она была повернута к дороге, чтобы проезжие могли прочесть, что там написано. Кронин прочел, зашелся от злости и поспешил назад, бормоча только что прочитанные слова, повторяя их снова и снова. «Это ужасно! Они превратили ваш дом в гостиницу!» Леди Марстон посмотрела на слугу. Она так давно его знала. Он пережил вместе с ней и ее мужем тысячи мелких перемен и переделок. Сейчас он был явно огорчен. Редкие седые волосы растрепались. А ведь раньше он всегда был аккуратно причесан. Лицо от возмущения пошло пятнами. В глазах горело бешенство, что совсем уж не пристало вышколенной прислуге. «В чем дело, Кронин?» «У ворот вывеска «Отель Ленивый месяц»!» «Ну и что?» «Данкерсы!» «Данкерсы? Вы слишком часто говорите о данкерсах, Кронин. Насколько я понимаю, они этого просто не заслуживают. Сэр Джайлз рассказал мне, что этот человек перечислил все съеденные за завтраком куски. В конце концов, сэр Джайлз вынужден был выгнать эту парочку». «Нет, нет». «Да, Кронин, выгнал. Они действовали ему на нервы. Выставил и все. Напомнил, что за окном прекрасный вечер и светит луна. Я даже немножко огорчилась. Решила, что он слишком далеко зашел». «Нет, нет, вспомните, данкерсы все еще здесь. Сначала они привели в порядок сад, а теперь превратили ваш дом в гостиницу». Леди Марстон нетерпеливо затрясла головой. «Прошу прощения, Кронин, я вас раздражаю, наверное». «Отель «Ленивый месяц», что это значит? Боюсь, миледи, со временем мы на собственной шкуре узнаем, какой тут смысл». Леди Марстон весело засмеялась. «Многое ли на свете имеет смысл? Не стоит отыскивать его в каждом пустяке». Они сыграли в карты и больше к этому разговору не возвращались. Но среди ночи леди Марстон подошла к постели Кронина и потрясла его за плечо. «Я очень расстроилась», — сказала она, — «когда узнала про гостиницу. Это ужасно, Кронин. Слушайте внимательно. Завтра вы все расскажете сэру Джайлзу. Выскажите ему наши опасения. Попросите его, пусть все отменит. У меня уже ни на что не хватает сил. Придется вам это сделать». Дом гудел от приезжих. По центральной аллее сновали машины. Он расцвел, как и сад, стал уютным и даже роскошным. И Кронин опять вспоминал прежние времена. «А, Кронин», — сказала как-то миссис Данкерс, притормозив на черной лестнице. «Ну, как поживает бедненькая леди Марстон? Она никогда не спускается вниз, а мы все здесь так замотались, минутки нет, чтобы вскарабкаться к вам наверх». «Леди Марстон чувствует себя хорошо, мадам». «Пусть спускается в холл. В любое время. Будьте любезны, Кронин, скажите ей об этом». «Да, мадам». «Но вы уж за ней присмотрите. Сделайте одолжение. Она может произвести неприятное впечатление на гостей. Вы понимаете?» «Да, мадам, понимаю. Я думаю, леди Марстон вряд ли захочется сидеть в холле. По-моему, ей уже не одолеть всех этих ступенек». «Да, мадам, не одолеть». Кронин вынашивал множество планов. Он мечтал, как однажды, дождавшись отъезда данкерсов, придет в сад с ружьем сэра Джайлса и заставит садовников спилить деревья. Хоть с одной напастью будет покончено. Он ясно представлял себе эту картину. Деревья валятся друг на друга. Их сплетенные ветви торчат над свежими пнями. Но ружье куда-то затерялось. Еще он мечтал навредить им в доме. Поджечь ковры и ободрать обивку. Но на такую затею у него не хватило бы сил, да и случай не выходил. Как-то поутру, правя бритву, Кронин придумал самый удачный план. Пробраться в спальню данкерсов и перерезать им глотки. Когда-то это была спальня его господина, а теперь ее заняли данкерсы. Тем слаще будет месть. 48 лет подряд он каждое утро приносил туда поднос с чашками чая Эрл Грей. а на этот раз он понесет остро отточенную бритву и до последнего вздоха будет бриться только ею, наслаждаясь каждым прикосновением. Эта мысль будоражила его. Сэр Джайлз был бы рад увидеть их последний час, увидеть гибель всех этих людей, шатающихся по дому и парку, увидеть, как сад возвращается в прежнее состояние. А он, Кронин, разве он не живой представитель покойного сэра Джайлса? Разве не он скрашивает одиночество леди Марстон? А иногда забываясь, разве не обращается она к нему, как к мужу? Но когда он поделился с ней своими планами, леди Марстон не подумала их одобрить. «Считайте, что вы все уже исполнили, Кронин. Ставьте этих людей в покое. Но они преступники. Может быть, это они убили сэра Джайлса?» «Очень может быть, Кронин. Но не все ли равно, каким способом избавить человека от нескольких лет болезней и вырождения?» Кронин думал иначе. Ему было жаль леди Марстон, и он утвердился в своем решении. «Извини, что я так говорю с тобой, Кронин», — сказал Данкерс. «Но знаешь, нехорошо, что ты бродишь по дому. Гости недовольны. У тебя есть комната, у тебя есть леди Марстон для компании. Почему бы не держаться той части дома, которую вам отвели?» «Хорошо, сэр». «И еще, последнее время ты выглядишь неопрятным. У тебя какой-то всклокоченный вид. И если честно сказать, так даже грязный. Это вредит делу. Очень вредит». «Месяц не должен быть ленивым», — думал Кронин. «Месяц должен быть начеку. Он должен очистить небо от туч, чтобы звезды могли увидеть залитые кровью подушки». «Мистер Данкерс, почему отель называется «Ленивый месяц»?» «Слабость моей благоверной. Ей понравилось, как это звучит. Выразительное название, правда?» «Да, сэр». «А месяцу понравится, как звучит пронзительный виск в перерезанной глотке, предсмертный стон». «Последишь за собой, а, Кронин?» «Да, сэр». И Кронин сидел в своей комнате, спускаясь вниз по черной лестнице только для того, чтобы взять еду для себя и леди Марстон. Проходили недели, а Кронин все сидел и думал, шалея от сознания долга, который взвалил на свои плечи. Иногда, почти одурманенный этими мыслями, он вдруг понимал, что подробности плана куда-то ускользают. Это случалось, когда он уставал, или когда долго сидел у маленького оконца, глядел в небо, прислушиваясь к отдаленному гудению в нижних этажах, и его одолевала дремота. Как-то утром он обнаружил, что леди Марстон умерла во сне. Ее унесли, и Кронин убрал колоду карт. «Для всех нас сегодня печальный день», — сказал Данкерс. А издали доносились отрывистые приказания, которые раздавала слугам миссис Данкерс. Кронин вернулся в свою комнату. В голове у него на мгновение помутилось, и он вообразил, что слова о печальном дне сказал сэр Джайлз. Потом он вспомнил, что сэр Джайлз умер, что жив теперь только он, Кронин. Месяцами он разговаривал сам с собой, пытаясь сосредоточиться на деталях своего плана. Они постоянно ускользали, и все больше сил уходило на то, чтобы удержать их в голове. Когда все было ясно с бритвой, пелена вдруг закрывала лица на подушке, и он не мог вспомнить, кому они должны принадлежать. Сиял месяц, на простыни лилась кровь, но Кронин теперь редко осознавал, что это значит. Он очень уставал, стараясь решить загадку, и когда отдельные клочки его плана в конце концов соединялись, он усмехался, пораженный собственной глупостью. Как это он в конце жизни вообразил, что способен помериться силой с этим миром и его завоевателями? Уильям Тревор. Отель «Ленивый месяц».